Глава 58. Нет, дурацкий голем! Мудреца, который находился на грани смерти из-за кровотечения из носа, унесли на носилках сотрудники безопасности, которые дежурили по всей магической арене. Даже переливание не спасло бы от повторной потери такого объема крови. Он бы давно умер, если был бы обычным человеком. Кровь из носу из-за воспоминания о рисовом пирожке. Должно быть, у него была богатая фантазия. Он не мог решить эту проблему, даже закрыв глаза. Поэтому лучше всего будет лишить мудреца девственности. Даже с применением силы, если понадобится. Однако, если это произойдет, то он потеряет специализацию мудрец, или же она станет бесполезной. К этому вопросу нужно было подойти серьезно. Мы с Ланвель продолжили наблюдать за боями на арене. Маг номер 5 одержал победу. Воу, черт, о да. Наши ставки были следующими. Кан Хансу, номера 5, 9, 11, 16, 23. Ланувель, номера 5, 8, 11, 22. Номер 5, на которого я сделал случайную ставку, рассчитывая лишь на навык фортуны, без проблем одержал победу. В следующем состязании между номерами 7 и 8 победил номер 8. А в состязании между номерами 9 и 10 победителем вышел номер 9. Вслед за ними победу праздновал и номер 11. В общем, на данный момент все наши ставки с Ланувель оказались успешными. Свою удачу я еще могу понять, но Ланувель... Хи-хи! Но это было лишь начало, поскольку магическое состязание не заканчивалось на одной победе. Для того, чтобы заполучить значительную сумму денег, участник, на которого вы поставили, должен был одержать победу минимум 2 раза подряд. Маг номер 15 одержал победу. Я люблю тебя. Она слишком красивая. Выходи за меня. К сожалению, идиот номер 16, которого я выбрал, потерпел поражение. Хоть он и боролся изо всех сил, его противник был на совершенно другом уровне. Я посмотрел на мага номер 15, одержавшего победу. Она действительно была красоткой. Нашел. О чем ты, братик? Не обращай внимания. Маг номер 15, чья привлекательность ослепляла, была специальным агентом, посланным в башню мудреца темной коммерции, пустившей корни по всем континентам. Ее целью не был заработок большой суммы благодаря победам. Алый голем, находившийся под контролем мага номер 15, предназначался не для развлечений, а был оружием массового производства для ведения войны. Его способности были весьма впечатляющими по сравнению с низкими производственными затратами. Темная коммерция стремилась к тотальному доминированию на магической арене с целью рекламы алого голема, демонстрируя его возможности ключевым фигурам разных стран северного континента. Но достижение окончательной победы единожды не могло доказать большую ценность голема, поэтому эта женщина постоянно участвовала в боях на магической арене, одерживая победу десятки раз. Это становится интересным. Тем не менее, темная коммерция не сможет достичь своих амбиций так рано из-за этого мага номер 16, который сейчас дрожал от поражения. Интерес. Вы знаете этого джентльмена? Отличный вопрос, мистер Жор. Видите ли, этот жалкий юный маг, плачущий словно ребенок после поражения в поединке, на котором он поставил все свое состояние, позже будет известен как бог войны. Правда? Если вспомнить его историю из первого прохождения, бог войны был богом войны. В данный момент его имя маг номер 16. Он был гениальным магом, бросившим вызов бесподобному мудрецу и в конечном счете разрушившим башню мудреца. Золотой голем, созданный богом войны, в то время был непобедим. Хотя даже его голем позднее был уничтожен силой дружбы. Это стало отправной точкой изменения хода войны на всех континентах фантазии. Вместо людей стали сражаться големы. Именно с того времени алые големы темной коммерции стали продаваться, как горячие пирожки. И существующий общественный порядок был нарушен. Это был хаос во всей его полноте, разрушение. Ланувель, у меня срочное дело, поэтому встретимся здесь завтра. Я брошу тебя навсегда, если ты начнешь жаловаться, что милую младшую сестренку нельзя оставлять одну, поняла? Воспользуйся этим шансом, чтобы стать более независимой. Ланувель выразила свое недовольство, надув губы, однако ничего не сказала, испугавшись моей угрозы. Маги, одержавшие победу, были заняты восстановлением своих големов, которым придется сразиться во втором раунде завтра. Проигравшие маги тем временем, решив отправлять ли их разбитых големов на металлолом или утилизировать, направлялись во временное хранилище, расположенное возле магической арены. А, вот и оно. Маг номер 16 медленно брел передо мной, еле волоча ноги. Этот по-идиотски выглядящий парень станет создателем золотого голема, который заставит даже мудреца сбежать, поджав хвост. Поэтому я должен был либо завербовать его, либо избавиться от него. Меня интересовал лишь один вопрос. И вопрос был следующим, как он создал мощнейшего золотого голема с таким дрянным статусом? Конечно, не было сомнений, что он был талантливым человеком, выделявшимся среди общей массы людей. Вероятно, он с отличием закончил престижную академию, борясь за третье или четвертое места. Однако, подобных магов можно было обнаружить по всей магической арене. Он не был гением, способным противостоять мудрецу. В этом и заключалась проблема, что превратило мага номер 16 в бога войны. Для начала я решил незаметно следовать за ним. Хоть мои усилия могли оказаться тщетными, но определенно должна быть причина, по которой я подсознательно выбрал номер 16, делая ставки. Я решил поверить в энергию вселенной. «Эй, молодой маг!» К магу номер 16 обратился человек с расчесанной спиной и шеей. «В чем дело? Что с вами?» «Меня преследуют люди из темной коммерции, они хотят добраться до моих знаний о големах. И этого нельзя допустить. Весь мир погрузится в хаос из-за этого, так что, пожалуйста, помоги мне». «Но как?» «Слушай внимательно, что я сейчас тебе расскажу». Мужчина начал что-то тихо нашептывать на ухо магу номер 16. Хотя я смог расслышать его слова, сконцентрировав слух, я не смог понять содержание, потому что оно было полно бессвязной аналогии и сленга мерзких магов. Я понял лишь одно, этот мужчина намекает на какое-то определенное место. Я решил проверить статус этого мужчины. Хоть он и был хреновым пользователем колдовства с низким уровнем и без магической силы, его набор навыков идеально подходил для создания голема, что являлось сущностью магической инженерии. Правда, минус был в том, что он был на грани смерти. И что это за место такое? Я доверяю мир всего человечества в... Бах! Он испустил последнее дыхание и умер, рухнув на землю. Удивленный маг номер 16 тут же бросился бежать. На его лице было написано, что он не хочет иметь дело с грозной темной коммерцией и не хочет, чтобы его обвинили в убийстве. Кто бы мог подумать, что того труса в будущем назовут богом войны? «Босс! Он не дышит!» «Тсс! Ты больной ублюдок! Ты перестарался, когда ударил его ножом!» «Я извиняюсь!» «Черт! По крайней мере, надо забрать чертеж в его доме!» «Понял, босс! Парни, вперед!» После того, как группа людей, чьи уровни были слишком высоки, чтобы считать их обычными бандитами, осмотрела труп мужчины, они тихо ушли. Это было временное хранилище на задворках магической арены, и сюда заглядывали лишь проигравшие в состязаниях маги. Поэтому труп мужчины так и остался лежать на холодной земле. «Вызывали хозяин!» Я призвал святую Икс, которая уже была готова ублажать меня, но сейчас меня интересовало нечто другое. «Воскреси этого человека!» «Да!» Святая Икс запела сладкую песню, а затем сказала: «Встань, мой раб!» Недавно умерший человек внезапным рывком тут же встал на ноги. Ножевые раны были полностью исцелены, а остановленное дыхание пришло в норму. Хоть его уровень и снизился до критической отметки, его навыки не пострадали, так как он был воскрешен сразу после смерти. Что за... Разве я не умер? Эй, болванчик! Несмотря на то, что его уровень был низким, кто-то с навыком СС ранга мог соответствовать стандарту героя, но я не был уверен, стоит ли давать ему имя. Кто вы, а... «О, божественный господин! Мне стыдно, что я сразу вас не распознал. Спасибо за спасение моей души!» Болванчик был так же проницателен, как и умен. Он тут же понял ситуацию, и мне не пришлось долго объяснять. Озадаченно. «Даже не знаю, что чувствовать по этому поводу. Мисс Стажер, вы слишком переживаете. Я воскресил человека, обеспокоенного будущим человечества, этого варварского фэнтезийного мира, совершенно за даром. Поэтому какие могут быть проб...» «А, я понял!» То, что я сделал, было нечестным. Если великий герой, который должен быть честным и справедливым, не принимает во внимание человека 2, с которым он столкнулся и у которого возникнут проблемы из-за бесплатного воскрешения человека 1, это можно считать серьезным неравенством в отношении. Это значит, что я должен получить равноценную награду за воскрешение. Болванчик, с сегодняшнего дня усердно работай на меня. Настолько усердно, чтобы начать сожалеть, что вернулся к жизни. Человек 2 не будет иметь претензий в таком случае. Я понял. О, божественный господин! Воскликнул болванчик, потрясенный моим справедливым решением. Я закинул в свое хранилище все важные исследовательские материалы, которые болванчик спрятал в тайном укрытии, и направился в башню мудреца. Я не мог отсрочивать этот момент, поскольку болванчик на грани смерти рассказал местонахождение этого тайного укрытия, магу номер 16. К счастью, мы были на шаг впереди, согласно словам болванчика. Если его путь магии не выше А-ранга, ему понадобится некоторое время, чтобы расшифровать послание, которое я ему оставил. Маг номер 16 был любителем с С-рангом пути магии, не говоря уже об А-ранге. Он, несомненно, изумится, когда обнаружит совершенно пустое тайное укрытие после того, как с трудом расшифрует послание болванчика. «Мастер, с какой стати вы привели сюда этого человека, от которого несет маслом?» – спросил побледневший от анемии мудрец. Похоже, после потери сознания на магической арене он был выписан из больницы, когда не прошло и полдня. Похоже, изменившиеся расы и темная энергия увеличили его выживаемость и восстановление. Взгляд мудреца на болванчика был недовольным. «Я вижу, что сэр-мудрец все тот же и прежде». Болванчик тоже нахмурился, как только их взгляды встретились. Если вкратце описать их отношения, то друг для друга они были собакой и кошкой. Ох, не кошкой, а тигром. Я приступил к урегулированию ситуации. «Если не хотите, чтобы я окунул ваши головы в слизевые туалеты, тогда немедленно прекратите все дрязги. Слушайте внимательно. С этого момента мы начнем разработку синего голема в противовес алым големам темной коммерции». С давних времен суперроботы были мечтой мужчин. Я все еще помню, как разрывалось мое сердце, когда мои компаньоны уничтожили золотого голема бога войны, используя трусливую силу дружбы в первом прохождении. Теперь пришла возможность восполнить эту обиду. Озадачена. Ученик Канхансу, будет проблематично, если вы перепутаете жанр. Это героическое приключение, целью которого является победа над владыкой демонов. Ох, мисс стажер, очень проницательно. Но владыку демонов Пинонара я мог одолеть когда угодно, даже без этих приключенческих с убогой младшей сестренкой. Встревожена. Но так не должно быть. Мисс стажер, не переживайте, я буду следовать основной сюжетной линии. Через несколько лет, когда алые големы темной коммерции наберут популярность, на северном континенте разразится война. Мы возьмем инициативу до того, как это произойдет, и поработим темную коммерцию и весь северный континент с помощью нашего синего голема. И таким образом мы направили нашу энергию на создание прототипа. Башня мудреца была полна материалов для создания голема. И при содействии двух гениев, которые не хотели, чтобы их головы оказались в слизевом туалете, родился по-настоящему абсурдный голем. Более того, голем был усилен моей святостью в качестве завершающего штриха. Хоть статус голема сильно повысился из-за добавления божественности, его размер не сильно отличался от человеческого. Но проблема была не в этом. Овальное лицо голема было молочно-белым, не вызывающим чувства страха. А четыре конечности были тонкими. Выпуклая грудь была большой и мягкой, совершенно бесполезной для сражения. А ненужные синие волосы доходили аж до излишне округлых ягодиц. Это был не тот суперробот, о котором я всегда мечтал. «Ублюдки, что вы сделали с моей мечтой?» «Хе-хе-хе-хе-хе». «Хе-хе-хе». Обернувшись, я увидел мудреца и болванчика с одинаковыми довольными улыбками на лицах.